Глава 10. Несколько дней в доме Сергея пролетели для меня абсолютно незаметно. От болезни не осталось и следа. Мы с девочкой действительно нашли общий язык. Лада была живой и такой искренней, что я забыла обо всех своих сомнениях. Мы строили башни из кубиков, читали сказки перед сном, а по вечерам я учила ее новым словам и играм. Сергей Романович часто работал допоздна, но старался присутствовать на ужине. Наше с ним общение стало более близким. Он много рассказывал о себе и частенько расспрашивал о моем прошлом. Я сама не заметила, как все ему рассказала, в том числе и как прежний работодатель поступил со мной. Мужчина промолчал, но по его взгляду было понятно, что такое поведение он явно осуждает. Марина мне рассказала, что Сергей криминальный босс, что занимается нечестными делами. Не знаю, правда это или ложь, но со мной он вел себя уважительно, достойно. И был совершенно не похож на какого-то там бандита. И я решила просто забыть о ее словах. По вечерам, когда мы оказывались за одним столом, мужчина частенько довольно улыбался, глядя на дочь, а недавно вкрадчиво сообщил мне, что не ошибся. О чем он говорит, я уточнять не стала, но в каждом его взгляде читалась благодарность. Мужчина явно был рад, что нашел человека, который заботится о Ладе. Это и так было понятно. Елена постаралась сделать мою жизнь комфортной в доме, и очень скоро вся неловкость исчезла без следа. А еще она так вкусно готовила, что я даже немного поправилась. На мою шутку, что через месяц я не пройду ни в одни двери, женщина лишь рассмеялась. «Ты должна есть за двоих, Ольга, а то после болезни стала почти прозрачной». И поставила на стол суп с клёцками, а еще салат с говядиной и пироги с яблоками. И было понятно, что спорить с ней просто бесполезно. Елена оказалась настоящей волшебницей кухни, и мы быстро подружились. Она редко говорила о хозяине дома, но из обрывков фраз стало понятно, что мужчина все это время жил только ради дочери. По крайней мере, в дом женщин Сергей никаких ни разу не приводил. Сегодня, проснувшись утром и по привычке шагнув к окну, поняла, что за ночь вновь выпал пушистый снег. Голубое небо и яркое солнце так и манили к прогулке. Спустившись на завтрак, усевшись за стол, уточнила у Сергея. «Мы можем прогуляться с Ладой в парке?» Девочка тут же захлопала в ладоши. Ей, как и мне, уже успел надоесть двор особняка, который мы изучили вдоль и поперек. Мужчина окинул меня пристальным взглядом и поинтересовался. «А тебе уже можно?» «Думаю, да. Болезнь ушла без следа, а свежий воздух пойдет и мне, и Ладе только на пользу». «Хорошо», — кивнул он. «Но с вами поедет охрана, и это не обсуждается. Спорить я и не собиралась». После завтрака, одев девочку и сама закутавшись в теплые вещи, которые совсем недавно привезла сюда, спустилась вниз. Нас уже ждала машина. Нашими сопровождающими стали водитель Вадим, которого я знала мельком, и Алексей. Улыбнувшись, мужчине рассмеялась. «Мы опять на прогулку. А я снова обязан за вами присматривать. Надеюсь, в этот раз обойдемся без эксцессов?» Посмотрев на Ладу, улыбнулась. «Ты же в этот раз никаких глупостей творить не будешь?» «Обещаю», — заверила малышка и полезла в салон автомобиля. Бросив насмешливый взгляд на охранника, развела руками в стороны. «Обещает. Но, думаю, ни вам, ни мне лучше ее не выпускать из поля видимости». «Согласен», — послышалась в ответ. Едва села, мужчина закрыл дверцу и занял место на переднем пассажирском сидении. По пути в парк Лада болтала без умолку, задавая бесконечные вопросы. «А мы снеговика будем лепить? Оля, а ты морковку взяла? А еще пойдем пить какао в кафе?» На все ответила однозначное «да». Девочка улыбнулась, а потом, прижавшись, вздохнула. «Жалко, папы с нами не будет. Было бы весело. Он просто занят. Работа отнимает много времени». Малышка вскинула на меня взгляд и внезапно выпалила. «Папа всегда на работе. Оля, а ты станешь моей мамой?» Это прозвучало весьма неожиданно. Я растерялась, и мне понадобилось время, чтобы подобрать правильные слова. «Солнышко, я твоя няня и подруга, но буду всегда рядом. И ты не уйдешь?» «Конечно, нет». Девочка прижалась ко мне покрепче. Обняв ее, ощутила, как в душе растекается тепло. Лада была очень ласкова и чувствовала, что ей не хватает родительской любви и внимания. Но Сергей действительно весьма занят, хотя отцом был неплохим и всегда по возможности уделял время дочери. Чтобы как-то сгладить обстановку, попыталась малышку отвлечь. «Смотри, а мы уже приехали». «Так быстро?» «Почти. Вон уже видна ограда». Парк встретил нас поразительной тишиной и белизной. Снег скрипел под ногами, а деревья стояли, как в сказке, усыпанные инеем. Лада сказала, что в городок не хочет, и мы выбрали пространство на газоне, где снег был наиболее рыхлым, и начали играть в снежки. Девочка буквально визжала от восторга, особенно когда попадала в цель, то бишь в меня. Наверное, я давно так не бегала и так не смеялась. На секунду показалось, что детство вернулось, иначе и не скажешь. Наши охранники наблюдали за нами со стороны и не могли сдержать улыбок. В какой-то момент, зашвырнув снежок в Алексея, крикнула: «Может, вы с нами поиграете?» «Ну уж нет», — послышалось в ответ, а комок снега все-таки полетел в меня. Но мужчина промахнулся. «Зря!» — рассмеялась я, рухнув в сугроб. Лада тут же приземлилась рядом и закричала: «Зря, очень зря!» Мужчины после нашей выходки лишь переглянулись и укоризненно покачали головами, вновь став серьезными. «Пойдем строить замок из снега?» — поинтересовалась у малышки. «Конечно! Конечно!» — раздался счастливый вопль в ответ. Поднявшись, отряхнула девочку от снега, потом себя, и мы приступили к большой работе. Дворец наш выжил немного кривоватым, зато у него было множество башенок и охранник в виде снеговика. Мы как раз установили ему нос, морковку, когда к нам подошел Алексей. «Ольга», — звонил Сергей Романович. «Что-то случилось?» — вопросительно посмотрела на мужчину. «Нам пора домой?» «Нет, босс сказал, что хочет присоединиться к прогулке. Собственно говоря, он уже подъезжает, хотел уточнить, где мы находимся». «Папа приедет?» Лада подскочила к нам. На ее щеках играл румянец, а в глазах искрилась неподдельная радость. «Да?» — Алексей кивнул. Малышка захлопала в ладоши и запрыгала вокруг нас. «Если хочешь, можем его встретить», — предложила я. «Да!» Оставив у снежного замка ведерко, лопатку и прочие игрушки, мы направились к центральному входу. Именно там располагалась стоянка для автомобилей. Вадим и Алексей шли впереди, сканируя взглядами окрестности. Парк сегодня был пустынен. Лишь изредка на соседних аллеях появлялись одинокие прохожие, которые явно торопились по своим делам. Охранники, прекрасно понимая, что ни мне, ни девочке ничего не угрожает, даже немного расслабились. Это стало понятно по их походке. Сейчас они перестали напоминать двух опасных хищников и были похожи на простых людей, гуляющих в парке. «Оля, как ты думаешь, а папе понравится наш замок?» — поинтересовалась малышка. «Конечно. А когда узнает, что ты его практически построила сама, будет очень тобой гордиться». Лада важно подняла голову, словно почувствовав свою значимость. Сергей действительно был хорошим отцом, и я даже не сомневалась, что он похвалит дочь и в очередной раз покажет ей свою любовь. Вдалеке показался мужской силуэт, быстрым шагом приближающийся к нам. Это был отец Лады. За его спиной мелькали охранники. «Папа!» — радостно воскликнула девочка. И в этот момент откуда-то со стороны раздался глухой хлопок, а потом еще один и еще. Звуки напоминали выстрелы. Я замерла в растерянности. Девочка, которую я крепко держала за руку, испуганно пискнула: «Оля, что это?» Ответить я не успела, потому что хлопок раздался где-то очень близко, а потом Алексей крикнул: «Ложитесь!» Я действовала молниеносно. Прижав малышку к себе, растянулась на аллее, накрывая ребенка своим телом. «Все хорошо, солнышко, не бойся», — прошептала я, сама невольно трясясь от страха. Мгновения показались вечностью, но вот Вадим и Алексей очутились рядом. «Ольга, вы как? А Лада?» Приподнявшись, прошептала: «С нами все в порядке». Девочка плакала, дрожа от страха. «Оля, где папа? Папа, где?» «Так, необходимо проверить Сергея Романовича», — сообщил Алексей. «Вам надо переместиться в безопасное место. Вадим, ты беги, а я останусь здесь». Водитель кивнул и бросился вперед. Алексей протянул мне ладонь. «Поднимайтесь». Я встала и взяла девочку на руки. Мужчина бегло огляделся и сообщил: «Нам лучше отойти к деревьям, идемте». Он пошел вперед, но едва сделал несколько шагов по газону, раздались еще выстрелы. Наш сопровождающий рухнул, как подкошенный. Кажется, его ранили. Лада испуганно завизжала. Понимая, что на открытой местности мы легкая мишень, бросилась к ближайшим кустам, которые выглядели надежным укрытием. Оказавшись за ними, рухнула на снег и покрепче прижала ребенка к себе. «Оля, где папа?» — провыла девочка. «Мне страшно, очень страшно». «Тш, маленькая. Надо успокоиться. С папой все хорошо, и скоро ты его увидишь». Вокруг восстановилась оглушающая тишина. Думать о том, что произошло, совершенно не хотелось. Я огляделась по сторонам. Неподалеку от нас начиналась зона аттракционов, которая в сезон не работала. А за ней был расположен еще один выход. Стало понятно, что нам именно туда и надо. Посмотрев на зареванную девочку, твердо и очень серьезно сказала. «Малышка, нам нужно выбираться отсюда. Ждать помощи некогда. Поэтому слушай, сейчас мы по снегу поползем к качелям». «А папа?» Девочка всхлипнула. «С папой все в порядке. Он нас сам найдет». В этот момент раздалось еще два выстрела. Ждать больше было нельзя. «Лада, слезы будут потом». Упав в снег, поползла вперед, прикрывая собой малышку. Расстояние вышло больше, чем я рассчитывала. Когда мы оказались у билетной кассы, я выдохлась. Но, преодолев усталость, отдышалась и встала. Отряхнув снег с себя, и ребенка скомандовала. «Бежим!» Схватив Ладу за ладонь, помчалась вперед, не оглядываясь. Оказавшись у выхода, бросилась к дороге. Мимо ехало такси. Автоматически махнула рукой, и машина остановилась. Забравшись в салон, я назвала адрес своей квартиры, и лишь когда мы тронулись, поняла, что у меня с собой нет ни денег, ни ключей. Все осталось в сумочке, которую я на прогулку просто не посчитала нужным взять. Паника накрыла с головой. «Оля, а папа?» «Тш-ш-ш!» — шикнула на ребенка. «Разберемся!» А сама в это время стала обдумывать, что делать. «Подождите!» — выпалила таксисту. Мужчина от моего резкого крика испугался. Автомобиль вильнул на дороге и остановился у обочины. «Мы передумали. Нам надо...» И назвала адрес особняка Сергея. «Там была охрана. Елена, и за такси кто-нибудь да заплатит». «Точно?» — буркнул водитель. «Точно, точно!» — кивнула в ответ. Машина развернулась и поехала в обратную сторону. Проезжая мимо парка, заметила несколько автомобилей. Полиция, две скорых помощи и поняла, что все-таки кто-то в этой перестрелке пострадал. Скорее всего, Алексей, а может еще кто-то из охраны или Сергей. Оставалось только надеяться, что все выжили.